Однажды мы засиделись до 3 часов ночи у Эльзы Триоле и Луи Арагоне, которые тогда еще жили недалеко от оперы на старинной улице Сурдье, и они пошли нас проводить до стоянки такси. Когда мы, держась за холодные стены и боясь разбудить консьержку, с которой Арагон состоял в одной партийной ячейке, спустились по темной винтовой лестнице, а затем вышли на темную улицу, поэт показал нам на противоположной стороне старый дом, как-то по-оперному освещенный одиноким фонарем, бросавшим на дряхлый фасад свой слабый световой веер. «Обратите внимание на эти 4 окна во 2-м этаже», — сказал Арагон. «Здесь жил Максимилиан Робеспьер. Он был мой сосед». «Мой сосед Робеспьер». Это было сказано совсем по-парижски. Кажется, в мире нет ни одного великого человека, имя которого не было бы связано с Парижем. В Париже жил Маркс, в Париже жил Ленин. И подобно тому, как Арагон сказал «Робеспьер мой сосед», мне хочется сказать «Ленин мой современник». Тема Ленина огромна, необъятна. А эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего, лирический дневник, не больше, но и не меньше. Мы привыкли представлять себе Ленина по наиболее распространенному фотографическому портрету 20-го года. Владимир Ильич Ульянов, Ленин, глава советского правительства, первый председатель Совета народных комиссаров, а также по изображению Ленина в театре и кино. Но как бы ни был талантлив, гениален актер, разве может он полностью перевоплотиться в Ленина? Может быть, получится значительный, даже глубокий исторический образ, но не будет живого, подлинного Ленина, такого неповторимо оригинального, со всеми его внутренними и внешними особенностями. Думаю, это невозможно. «Если верно, — говорит Крыжижановский, — что самая сущность движения пролетариата исключает внешнюю фееричность и показной драматизм в действиях главного героя этих революций — народной массы, то не вправе ли мы ожидать выявления особой, так сказать, простоты и в тех лицах, на долю которых выпадает крупная историческая роль истинных вождей пролетариата? Во всяком случае, это отсутствие внешнего показного блеска было характерной особенностью Владимира Ильича». Почти все, знавшие Ленина, свидетельствуют, что нет хороших портретов Владимира Ильича. Это общеизвестно. Например, тот же Крыжижановский пишет: «Большинство портретов Владимира Ильича не в состоянии передать того впечатления особой одаренности, которое быстро шло на смену первым впечатлениям от его простой внешности, как только вы начинали несколько ближе всматриваться в его облик». Для того, чтобы представить себе живого Ленина, лучше всего обратиться к свидетельствам современников. Вот, например, очень интересный портрет Ленина питерского периода, когда он под конспиративным именем Николая Петровича читал лекции в рабочих кружках. «Открыв дверь, — вспоминает Князев, — я увидел мужчину лет 30, с рыжеватой маленькой бородкой, круглым лицом, с проницательными глазами, с нахлобученной на глаза фуражкой, в осеннем пальто с поднятым воротником, хотя дело было летом. Вообще, на вид этот человек показался мне самым неопределенным по среде человеком. Дело в том, что я не мог прийти прямым сообщением, вот и задержался. Ну как, все налицо?» — спросил он, снимая пальто. Лицо его казалось настолько серьезным и повелительным, что его слова заставляли невольно подчиняться. Крыжижановский пишет о приятном смуглом лице с несколько восточным оттенком, но стоило вглядеться в глаза, в эти необыкновенные, пронизывающие, полные внутренней силы и энергии, темно-темно-карие глаза, как вы начинали уже ощущать, что перед вами человек отнюдь необычного типа. Аронсон, увидев голову Ленина, находим у Луначарского, пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя медаль с него. Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена. В то время карьеровский портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена. Впрочем, было отмечено, что и Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы. Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал, какое-то физическое излучение света от его поверхности. Рядом с этим, более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие, судя по портрету карьера. У Ленина они насмешливые, полные иронии, блещущие умом и каким-то задорным весельем. У Ленина глаза так выразительны, так одухотворены, что я потом часто любовался их непреднамеренной игрой. У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорее выпуклые. В нижней части лица опять значительные сходства, особенно когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. А совсем не так, замечу в скобках, как у некоторых артистов, играющих Ленина, прилично постриженные в парикмахерской, даже немного клинышком, как у процветающего присяжного поверенного. «Пронизывающий блеск слегка косящих глаз», — говорит Крыжижановский в другом месте. «Вспыхивающие огоньками сарказма», — прибавляет Лепешинская. Он своим видом напоминал счастливого охотника, который долго выслеживал и охотился за редкой птицей, и, наконец, поймал ее в свои силки. Вот впечатление Васильева Южина. Умные, живые, проницательные глаза и большая, характерная, уже тогда лысая, голова с огромным лбом сразу приковывали к себе внимание. Но лукавая усмешка, искрящаяся в прищуренных глазах, вынуждала вместе с тем подтягиваться и держаться на стороже. «Хитрый мужик», — невольно подумал я. Горький дает Ленина еще более резкими чертами. Лысый, картавый, плотный, крепкий человек. Подобных свидетельств можно набрать сколько угодно. Маленький, коренастый, рыжий, лысый, со смуглым скуластым лицом, с карими узкими выразительными глазами, сверкающими иронией и сарказмом, с заразительным, несколько гортанным смехом. Настоящий физкультурник, велосипедист, конькобежец, неутомимый пешеход, пловец. Примерно таков был Ленин, по свидетельству людей, хорошо его знавших. Ленин часто менял свою внешность. Возможно, это была выработанная привычка конспиратора, а, быть может, его наружность менялась, потому что он слишком быстро старел. «Никогда я не видела Ильича таким озабоченным, осунувшимся, как тогда», вспоминает землячка, 1909 год в Париже. «Травля меньшевиков, отход многих близких и дурные вести из России преждевременно состарили его. Мы, близкие ему, с болью следили за тем, как он изменился физически, как согнулся этот колосс». Обратите внимание на альбом ленинских фотографий. Почти на каждой он совсем другой, странно не похожий на себя. Как, например, не схожи между собой Ленин парижских лет и Ленин в Закопаны, мечтательно грустный, с мягкой бородкой и нестриженными усами, одетый в какую-то старомодную визитку с закругленными полами, с панамой, опущенной на глаза, и с альпийской палкой-топориком в руке, на фоне горного пейзажа. Или вот два Ленина, один 14-го года, постаревший, морщинистый, в мягком широком пиджаке, с невеселыми погасшими глазами, а другой Ленин 17-го года, помолодевший, в парижском полосатом пиджаке с узкими невероятно блестящими глазами, готовый в любую минуту в бой. Я уже не говорю о Ленине в кепке и парике, загримированном под рабочего сестрорецкого оружейного завода Иванова, и Ленине первых дней октября в Смольном, когда бритая борода только еще отрастала, а кепка оставалась все та же, прежняя конспиративная, рабочего Иванова, а сам Ленин был уже главой первого в мире рабоче-крестьянского советского правительства. В конце 1908 года Ленин и Крупская переехали из Женевы в Париж, тогдашний центр русской эмиграции. Но перед этим Ленин ненадолго заезжал к Горькому, которому еще в Лондоне на третьем съезде дал слово побывать у него на Капри. «Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к вам на Капри. Так вы это хорошо расписали, что, ей-богу, соберусь непременно, и жену постараюсь с собой вытащить», — писал Ленин Горькому в начале того же 1908 года. «Только вот насчет срока еще не знаю. Теперь нельзя не заняться пролетарием, и надо поставить его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой минимум, а сделать это необходимо». К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с вами. Наступила весна. Однако до последнего дня Ленин колебался, ехать или не ехать. Ситуация сложилась чрезвычайно острая. Буквально накануне своего отъезда на Капри Ленин раздраженно писал Горькому из Женевы. «Ехать мне бесполезно и вредно. Разговаривать с людьми, пустившимися проповедовать соединение научного социализма с религией, я не могу и не буду. Я уже послал в печать самое что ни на есть формальное объявление войны. Дипломатии здесь уже нет места». Речь шла о статье Ленина «Марксизм и ревизионизм», где в грозной сноске все было названо своими словами. Вот эта сноска. Смотрите книгу «Очерки философии марксизма» Богданова, Базарова и других. Здесь не место разбирать эту книгу, и я должен ограничиться пока заявлением, что в ближайшем будущем покажу в ряде статей или в особой брошюре, что все сказанное в тексте про неокантианских ревизионистов относится по существу дела и к этим новым неоюмистским и необерклианским ревизионистам. Разумеется, ехать после этого на Капри к Горькому, окруженному этими самыми ревизионистами, в логово идеалистов-богостроителей, эмпириокритиков и прочих махистов, с которыми Ленин находился в состоянии войны не на жизнь, а на смерть, ему было бесполезно и вредно. Однако у Ленина имелись другие, очень важные для партии дела, относительно газеты «Пролетарий», требующие его поездки на Капри к Горькому. И он колебался. В конце концов, он решил поехать, но только под условием, что о философии и о религии я не говорю. Но из этого твердого решения Ленина не говорить о философии и религии ничего не получилось. В апреле Ленин по просьбе Горького посетил его на острове Капри. И здесь объявил Богданову, Базарову и Луначарскому о своем безусловном расхождении с ними по вопросам философии. Очевидно, философский спор не только состоялся, но и протекал весьма бурно, что, впрочем, не помешало Ленину выполнить всю деловую программу своего пребывания на острове Капри. «Мне ни разу не довелось быть на Капри весной, в апреле, то есть в самое цветущее время года, имеющее здесь особенную прелесть. Вот как описывает Бунин каприйскую весну. Вид на залив из садика таверны. В простом вине, что взял я на обед, есть странный вкус, вкус виноградно-серный, и розоватый цвет. Пью под дождем, весна здесь прихотлива, миндаль цветет на капле в холода, и смутно в синеватой мгле залива далекие белеют города». Теперь Ленину предстояло увидеть всю эту прелесть воочию. У Горького осталось, как он пишет в своих воспоминаниях о Ленине, очень странное впечатление, как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях. Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне: Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами. Хотя я вас предупредил в письме, это невозможно. Так уж вы не делаете никаких попыток. Удивительно ясно представляется мне апрельское утро на Капри. Пристань, а за ней в несколько ярусов розовые, лиловые, голубые, палевые, малиновые домики, как живая мозаика, отраженные в мелких волнах под сходнями только что прибывшего из Неаполя пароходика. Вижу в толпе Максима Горького, худого, сутулого, желтые усы вниз, в круглой, широкополой, вызывающей демократической шляпе, а рядом с ним небольшого ростом непреклонного крепыша Ленина в новом костюме, сшитом в Женеве, и в твердом котелке на голове. Есть известная фотография Ленина, относящаяся примерно к этому времени. Полосатая тройка, широко завязанный шелковый галстук, твердый крахмальный воротничок, гладко выбритый подбородок, резкая подкова немного свисающих усов, пронзительный, настороженный взгляд. Вижу, как Ленин нес туго затянутый ремнями дорожный портплед с подушкой, который пытались выхватить из его короткой крепкой руки местные факино, носильщики, а он не давал. Горький вел Ленина, пробиваясь сквозь толпу по пристани мимо лежащих на боку моторных лодок и скуластых яликов, которые шпаклевали суриком и красили, готовя к туристскому сезону. Пахло жареной рыбой, горячим кофе, анисом, лимонами, винной сыростью из дверей трактирчиков. Тут же стояло несколько одноконных экипажей с курортно-красными колесами. Стройные вышколенные лошадки, каждая с очень высоким страусовым пером над капризной головкой и в нарядной сбруе, имели совсем цирковой вид. И, видимо, это смешило Ленина. Его темно-карие глаза весело сверкали. Горький шел рядом, продолжая своим глухим басом говорить сквозь опущенные просяные усы о Богданове, Луначарском, Базарове. Очень крупные люди, отлично всесторонне образованные. Не встречал в партии равных им. Словно всячески старался примирить непримиримое. И сам понимал, что это дело безнадежное. Он смотрел на себя как бы со стороны, чувствуя себя отчасти Лукой из собственной пьесы. Смущенно усмехался, отводя глаза в сторону, густо покашливал. «Допустим», — коротко бросал Ленин, — «ну и что же отсюда следует?» Горький говорил, что в конце концов считает их, Луначарского, Богданова и Базарова, людьми одной цели, а единство целей, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философские противоречия. Ленин на миг остановился и непримиримо посмотрел на Горького. «Значит, все-таки надежда на примирение жива?» «Это зря», — сказал он. «Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам». Он любил Горького, считал его великим писателем, но истина была для него дороже. Недавно он начал работать над материализмом и эмпириокритицизмом, был полон страстного, нетерпеливого желания поскорее разгромить махистов. С тех пор, как он получил богдановские очерки философии марксизма, он с каждой прочитанной статьей, по собственному выражению, прямо бесновался от негодования. «Нет, это не марксизм», — писал Ленин. «И лезут наши эмпириокритики, эмпириоманисты и эмпириосимволисты в болото». И вот примирить Ленина именно с этими товарищами, идущими архиневерным, не марксистским путем, делал теперь безнадежные попытки Алексей Максимович. Ленин уже жалел, что приехал. Напрасно, зря, ничего хорошего не выйдет. Вслед за Горьким он протиснулся со своим портпледом через турникет, щелкавший стальным языком, и они уселись в узком отделении косого ступенчатого вагончика, совсем недавно открытого электрического фуникулера, новенького, лакового, с иголочки. Вагончик тронулся вверх, а ступенчатые террасы садов, каменные заборы, цветущие миндальные деревья, виноградники, прикрытые кое-где от трамонтаны камышовыми матами, косо полезли вниз. Проехала вниз глухая плетняковая стена с маленькой железной дверью и нишей, где стояла раскрашенная статуэтка Мадонны вся в цветах, и светился огонек лампадки. Все это сползало по диагонали вниз, и глубоко внизу уже виднелся совсем маленький порт с дымящимся пароходиком, собравшимся в обратный путь в Неаполь, с моторными лодочками, парусами яхт и совсем крошечным маячком, и молом, и голубым загадочным силуэтом острова Искья на горизонте. Горький сидел рядом с Лениным, сузив глаза и задумчиво подергивал кончики усов над бритым солдатским подбородком. Выжидательно помалкивал. А Ленин уже овладел собой, был спокоен, холоден, насмешлив и настроен далеко не мирно. Есть известная фотография Владимир Ильич Ленин у Максима Горького на острове Капри, где Владимир Ильич в зимнем костюме, в котелке, бритый, играет с Богдановым в шахматы, а Горький в своей знаменитой сдвинутой на бок демократической шляпе, сидя на перилах террасы и как бы возвышаясь над всей группой, подпирает подбородок рукой, но смотрит не на игроков, а прямо в объектив фотографического аппарата. Сзади видна волнистая линия гор, и кое-где угадывается туманная полоса Неаполитанского залива.